Арталан был живой легендой. Лицом невероятно заслуженным в области чародейства. Он был одержим популяризацией магии. В отличие от большинства чародеев, он полагал, что польза и выгода, проистекающие из сверхъестественных сил, должны быть общественной собственностью и служить улучшению общего благосостояния, комфорта и всеобщего счастья. Каждый человек, мечтал Арталан, должен иметь неограниченный бесплатный доступ к магическим лекарствам и эликсирам. Волшебные амулеты, талисманы и всяческие артефакты должны быть общедоступными и бесплатными. Каждому гражданину должна быть доступна телепатия, телекинез, телепортация и телекоммуникация. Чтобы этого достигнуть, Арталан постоянно что-то изобретал. То есть делал изобретения. Некоторые из них были такими же легендарными, как он сам. Действительность болезненно скорректировала мечты старого чародея. Ни одно из его изобретений, предназначенных для распространения и демократизации магии, не вышло из стадии опытного образца. Все, что придумал Арталан, то, что предположительно должно быть простым, оказывалось чудовищно сложным. То, что должно быть массовым, оказывалось дьявольски дорогим. Арталан, однако, не падал духом. Фиаско, которое другого бы обескуражило, вдохновляло его на дальнейшие усилия, ведущие к очередному фиаско. Подозревали? Самому Арталану, ясное дело, такая мысль не приходила в голову, что причиной неудач изобретателя был обычный саботаж. Речь не шла, по крайней мере, как о единственной причине, об обычной зависти чародейского братства, о нежелании всеобщего распространения вещей, которые чародеи хотели видеть в руках элиты, то есть в своих руках. Скорее опасались изобретений военного и убийственного характера. И опасались не напрасно. Как у каждого изобретателя, у Арталана были периоды увлечения взрывчатыми и зажигательными материалами, бомбардами, бронированными колесницами, самопалами, самобоями и отравляющими газами. Условием благосостояния, заповедовал старик, является всеобщий мир между народами, а мир достигается путем вооружения. Самым надежным методом избегать войн является устрашение страшным оружием. Чем оружие страшнее, тем надежнее и долговечнее мир. Поскольку Арталан никаких возражений слушать не привык, затаившиеся среди его изобретательской команды саботажники тормозили его грозные изобретения. Практически ни одно из них света белого не увидело. Исключением был печально известный, ставший предметом множества анекдотов, ядромет. Это была разновидность телекинетического арбалета с большим коробом, заполненным оловянными шарами. Ядромет, в соответствии с названием, мог метать ядра в цель, причем очередями. Прототип, всем на диво, вышел за стены Рисберга и даже был протестирован в какой-то стычке, с печальным, однако, эффектом. Испытывавший изобретение стрелок на вопрос об эффективности оружия позволил себе ответить, что это оружие, как его теща, тяжелое, противное, абсолютно бесполезное и не заслуживает ничего, кроме утопления в реке. Старый чародей не смутился, когда ему это передали. «Ядромет — это пустяк», — заявил он. «У него есть разработки гораздо более перспективные, для массового поражения. Он Арталан, за мир и процветание человечества, даже если для этого придется уничтожить половину человечества». Стену комнаты, в которую его привели, закрывал огромный гобелен, шедевр ткачества, аркадская вердюра. Гобелен портил плохо отмытый потек, напоминающий какого-то крупного кальмара. «Кто-то, — подумал ведьмак, — видимо, совсем недавно обрыгал шедевр ткачества». За расположенным в центре комнаты длинным столом сидели семеро. «Магистр Арталан», — Пинетти слегка поклонился, — «позвольте вам представить Геральта из Ривии, ведьмака». Внешний облик Арталана не удивил Геральта. Предполагалось, что он был самым старым из ныне живущих чародеев. Может быть, это правда, может быть, нет, но факт состоял в том, что Арталан выглядел самым старым из всех чародеев. Это было тем более странно, что никто иной, как он, был изобретателем знаменитого альраунового декокта, эликсира, который чародеи использовали, чтобы остановить процессы старения. Сам Арталан, когда он наконец доработал формулу надежно действующей магической жидкости, получил от нее не слишком много пользы, потому что он тогда уже был довольно старым. Эликсир предотвращал старение, но ни в коем случае не омолаживал. Поэтому Арталан, хотя он и принимал этот препарат, все равно выглядел как старик. Особенно на фоне собратьев, почтенных чародеев, выглядевших мужчинами в самом расцвете сил, и тертых жизнью чародеек, выглядевших как девочки. Сияющие молодостью и красотой чародейки и слегка поседевшие чародеи, чьи настоящие даты рождения терялись в тумане времени, охраняли секретный эликсир Арталана как зеницу ока, а иногда даже отрицали его существование. Самого же Арталана они убедили, что зелье широко доступно, так что человечество практически бессмертно и, как следствие, абсолютно счастливо. «Геральт из Ривии», — повторил Арталан, теребя в руке клок седой бороды. «А как же, слыхали мы о тебе, ведьмак. Дефенсор, как говорится, защитник, несущий людям от зла спасение. От любого чудовищного зла достойный контрацептив и антидот». Геральт сделал скромное лицо и поклонился. А как же», — продолжал чародей, тормоша бороду. «Мы знаем, мы знаем. Сил, чтобы защищать людей, не щадишь, парень, не щадишь. И воистину достойно уважения твои старания, достойно уважения твое ремесло. Мы рады приветствовать тебя в нашем замке, рады, что судьба привела тебя сюда». Потому что, хотя ты этого знать и не можешь, но ты вернулся, как та птица в гнездо. Верно говорю, как та птица. Радуемся мы тебе и думаем, что и ты нам рад. А? Геральт был в растерянности относительно того, как обратиться к Арталану. Чародеи не признавали форм вежливости и не ожидали их от других. Он не знал, однако, касается ли это седого и белобородого старика, вдобавок еще и живой легенды. Вместо того, чтобы говорить, он снова поклонился. Пинетти последовательно представил сидящих за столом чародеев. Геральт некоторых знал. Понаслышке. Аксель Эспарза, более широко известный как Аксель Рябой, и на самом деле имел лоб и щеки, покрытые отметинами от оспы. Не удалял их, как ходили слухи, всем назло. Слегка седой Майлис Тритвей и немного более седой Стука Зангенис смотрели на ведьмака с умеренным интересом. Заинтересованность Берута и Карти, умеренно миловидной блондинки, ощущалась немного больше. Тарвикс Сандовал, широкоплечий, со статью скорее рыцаря, чем чародея, смотрел в сторону, на гобелен, как будто и он заметил потек и размышлял, как он появился и кто виновник. Ближайшее к Арталану место занимал казавшийся самым молодым, по сравнению с остальными, Сорель Дигерлунд, длинноволосый и немного женоподобный красавец. «Мы тоже, — сказала Берута и Карти, — приветствуем прославленного ведьмака, защитника людей. Мы рады видеть его, потому что мы здесь, в замке, под руководством архимагистра Арталана, трудимся на благо того, чтобы сделать жизнь людей безопаснее и легче. Для нас тоже главная цель — делать людям добро. Возраст архимагистра не позволяет слишком долгую аудиенцию. Хочу спросить, как это и подобает. Есть ли у тебя какие-нибудь пожелания, Геральт из Ривии? Есть ли что-нибудь, что мы можем сделать для тебя?» «Спасибо», — Геральт снова поклонился, — «архимагистру Арталану. И вам, уважаемые господа. И если уж вы решили спросить меня, да, есть кое-что, что вы могли бы сделать для меня. Не могли бы вы объяснить мне это? Эту штуку я сорвал с вигелозавра, которого убил». Он положил на стол пластинку овальной формы, размером с детскую ладонь. С рельефными знаками. «Рис, ПС Реп, МК4-002-025», прочел вслух Аксель Рябой. И передал пластину Сандовалу. «Мутация выполнена здесь, у нас, в Рисберге», — сказал с усмешкой Сандовал. «В отделе псевдогадов. Ящер-охранник, модель 4, серия 2, копия 25. Устаревшая модель, давно делаем улучшенную. Что еще объяснить?» «Он говорит, что убил вигелозавра». Стука Зангенис поморщился. «Речь идет не об объяснении, а о претензии. Рекламации, ведьмак, принимаются и рассматриваются только от законных покупателей, предъявивших документ о покупке. Только на основании удостоверения покупки мы обеспечиваем сервис и устраняем недостатки». «Гарантийный срок на эту модель давно истек», — добавил Майли Стритвей. Мы не устраняем дефекты, возникшие вследствие ненадлежащего обращения либо несоблюдения инструкций по эксплуатации изделия. Если вы использовали изделие неправильно, Ризберг не несет за это ответственности. Никакой ответственности. А за это? Геральт достал из кармана и бросил на стол другую пластину. Вы несете ответственность? Вторая пластина по форме и размерам была похожа на предыдущую, но потемнела и покрылась пятнами. Отчеканенная надпись заросла грязью, но символы еще можно было прочесть. Идр Ул Экс 9-0012 Бета. Повисла долгая тишина. «Идар Раны Зулева», — произнес наконец Пинетти, удивительно тихо и удивительно неуверенно. «Ученик Альзура». «Не думал», —